Пока шли к самолету, отметил, что техники на взлетном поле заметно прибавилось. Вдали серые конвертопланы североамериканского корпуса морской пехоты, совсем далеко тяжелые транспортники, один с российским флагом на киле, по периметру десятки самых разных колесных боевых машин, вокруг крики, шум, рев моторов, бегущие возбужденные люди. Прямо картина военной базы с неожиданно начавшимися боевыми действиями, впечатление такое, потому что за аэропортом, на границе города, дымится круглое здание с выбитыми панорамными стеклами, а с другой стороны на склоне горы в лесу несколько пожаров, тоже столбы дыма поднимаются. «Тут-то что было?» – на ходу спросил я у Атаманова. «Да какой-то дятел во время выгрузки забыл, что у него снаряд в стволе и на спуск нажал случайно, только и развел руками босс, показывая свое отношение к местной военной организации. А лес чего горит? Ну так как в стекляшку прилетело, кому-то показалось, что это из того леса огонь ведут, начали с деревьями воевать. Почему с ними, если отсюда стреляли? Макс, да я откуда знаю, мне в пару слов рассказали, пока вас на границе ждали». Покачав головой, я аккуратно поднялся по трапу, занося Александру Иль, Джейн в самолет. Прошел через весь салон, удерживая равновесие, самолет уже порулил по полосе. Кивнул встречающим нас взволнованным Барби и Алисе, уложил Ливию на кровать в закутке. Рядом уже двое медиков, незнакомые, по-русски переговариваются. Видимо, на увиденном мною транспортнике прибыли, догоняя нас на случай, если что вдруг. Я хотел выйти из комнатки с кроватью, но Ливия перехватила меня за руку, взглядом попросила остаться. В салоне самолета уже свет притих, громко закричал Атаманов, предупреждая, что сейчас взлетаем. Судя по некоторым взглядам, оговоркам, улетаем мы не прощаясь, причем явно не демонстрируя приверженность правилам и хорошим манерам. Как бы нас не затормозили, очень уж Атаманов и бойцы напряжены, но не затормозили, коротко разбежались и быстро взлетели, набирая высоту в крутом развороте. Общая нервозность передалась и мне. Во время взлета я смотрел в салон сквозь открытую шторку. Гера на диване лицом вниз, ему тоже помощь оказывают. Василиса в кресле устало развалилась, рядом с ней Алиса. Ушаны Барби чуть поодаль, только по сторонам головами вертит. Самолет набрал высоту и полетел ровно, свет в салоне вновь засиял ярко. Напряжение немного спало, и Атаманов подошел к нам, встав в проходе. Показал мне взглядом на Ливию, я обернулся. За руку меня еще держит, но уже заснула. Оставив ее на попечение медиков, аккуратно высвободив руку, встал и собрался было направиться к остальным. «Что?» – приостановился я, увидев странный взгляд Атаманова. «Миссия выполнена на 146%, усмехнулся он. «Не понял. Ты хоть видел, как она на тебя смотрела?» «Как смотрела? Вырастешь, поймешь», только и махнул рукой Атаманов. «Пойдем, расскажешь, что у вас там было». Глава 15. Над герой продолжали колдовать медики, его трогать и звать на разговор не стали. Я устроился на кресле рядом с Василисой, Атаманов занял место напротив, через столик от нас, рядом с ним присела Алиса. Ушаны Барби подошли ближе, расселись в кресло у другого борта. Атаманов положил на столешницу планшет, толстым проводом подключил его к небольшому кейсу, провода от которого воткнул в спрятанную розетку на уровне ног. Потом, когда я начал рассказывать о произошедшем с момента пересечения границы, стало понятно, зачем он это сделал. Тактическая нейросеть на ходу прямо с моих слов выстраивала картину происходящего. Натуральное, объемное и реалистичное кино с видом сверху сбоку. Даже не знал, что существуют технологии для столь быстрого перевода речи в аудиовизуальный продукт без подробного сценария. Похоже, в кейсе у Атаманова спрятана модель запрещенного искусственного нейросетевого интеллекта. Ну да что не позволено быку, всегда есть в доступе у Юпитера, особенно если тот на государевой службе. Изометрическая картинка событий рисовалась практически в реальном времени, корректировок почти не требовалось. В ходе рассказа короткую остановку в беседке я упомянул, но без конкретики. Просто зашел и все, уточнять зачем Атаманов не стал. Потом я честно прогнал историю по всему маршруту, до момента захода в отель. Убийство демона описал смутно. Сказал, что после того, как он чуть не пришиб Василису и Геру, в голове у меня зашумело, и я его, вроде бы, из револьвера в упор застрелил, а мечом обычным, добил, раскромсав. О последней части разговора с демоном рассказывать тоже не стал. От босса, по здравому размышлению, не хочу ничего утаивать, но и рассказывать прямо при всех о случившемся и о своем мече тоже не хочу. Один раз чужое незнание мне уже по сути жизнь спасло, так что аккуратнее надо информацией раскидываться. Василиса, кстати, судя по брошенным украдкой парочке взглядов, догадывается, как именно я демона убил, но молчит. После того, как мы с ней подробно описали внешность незнакомца, наступил небольшой перерыв, нейросетевой интеллект искал совпадения, явно пользуясь закрытыми базами данных, в том числе геолокацией граждан. Я в это время выглянул в иллюминатор и удивился, увидев совсем рядом серый угловатый истребитель, летящий с нами практически крыло в крыло. Почти сразу заметил красные звезды, так что даже забеспокоиться сильно не успел. Без транспондеров летим, нас сопровождают на всякий случай, увидев мой взгляд, пояснил Атаманов. Но беспокоиться не стоит, мы уже над Югославией. Без транспондеров, как понимаю, это без включенной радиометки, но уточнить не успел. На проекции рабочей области появилось знакомое лицо. Глаза не черные, обычные, но все равно Василиса машинально выругалась. В этот раз ее эмоции поддерживаю, очень уж свежие воспоминания. «Какая неприятная рожа», – прошептала вдогонку вырвавшемуся ругательству Василиса. Заметно, что у нее действие стимулятора заканчивается. Уже бледная, то и дело морщится от боли, но терпит пока. Помогает мне комментариями к рассказу, что было после того, как демон неожиданно умер. Когда дошли до места появления вертолетов, отчет был закончен. Атаманов быстро поработал с получившимся видео, вырезав момент в самом начале, когда я в беседку заходил, надо же. Потом активировал меню, отправляя получившийся видеоотчет циркулярной рассылкой на один из утвержденных списков адресатов. Важный список, с красными флажками. Поблагодарил нас за рассказ и явно собрался передать ожидающим поодаль медикам, но я отрицательно рукой помахал. «Босс, у нас есть еще пара неприятных вопросов. Задавай. Вы ведь вместе с президентом знали, что нас может ждать ловушка. Предполагали. Но все же отправили, не сообщая об этом риске. Во-первых, должностные лица подобные подозрения в адрес правителя другой страны без веских на то оснований прямым текстом не озвучивают. Потом спросишь у Василисы почему, она в этом лучше тебя разбирается. Во-вторых, об этом тебе пусть не прямо, но говорили. Лично я, раз за разом упоминая возможные непредвиденные ситуации и неопределенности из-за того, что объект поиска не находился в списке отслеживаемых Ковенантом Ливий. Ну да, говорил, но я это как-то в одну картину не связал. Вот просто мысли у меня не мелькнуло, что внучка диктатора может быть сознательно отправлена в сумрак, чтобы соорудить ловушку для спешно идущих ее спасать группы Ковенантов. В-третьих, Максим, когда мы недавно летели в Мюррен, и ты сидел вон на том диванчике, инструктаж по статусу происходящего опасность скорее есть заключался для тебя в выполнении исключительно каких действий. Наблюдать, отступать при малейшем признаке опасности, на рожон не лезть, в любой непонятной ситуации отходить за границу купола за консультациями и новыми инструкциями. Сказал и понял, что ведь действительно, пусть Атаманов прямо о возможной ловушке не говорил, но добился от меня неоднократного подтверждения, что героем я становиться не собираюсь и в любой непонятной ситуации делаю все, чтобы свалить за границу сумрака. Я же, несмотря на то, что неоднократно подтвердил ему подобный настрой, мало того, что сам на рожон полез, так еще Василису с герой за собой потянул. Почему? Загадка. Как будто я здесь, и я в сумраке, два разных человека. Макс, больше 10 раз я. 15 раз вы ему об этом говорили, это только что я слышала, произнесла вдруг Василиса слабым голосом. Но есть нюанс. Сейчас наше поведение, как общее, так и некоторых по отдельности, кажется мне не очень умным, даже дурным. Но тогда, в сумраке, у меня словно воодушевление было, что ли. Я себя на кураже реально бессмертной ощущала. Неожиданно, но в точку. Я ведь тоже хорошо помню охватившее меня чувство куража после того, как мы случайно фразу Атаманова услышали. Тогда мне показалось, что это реакция на его слова, но похоже на деле причина явно глубже. Сам бы тоже к такому выводу пришел, но Василиса молодец, догадалась раньше. Согласен, было такое, кивнул я. Атаманов посмотрел на Ушина. У тебя как, когда Макс отправил меня обратно, я сдержался и промолчал, хотя пришлось приложить усилия, засопел Виталик. Но обратно когда шел, собирался на выходе сразу же сесть в трамвай, заехать обратно и вызвать Гарпий на себя. Когда границу перешли, как-то отпустило. Кивнув, Атаманов посмотрел на Барби. Тот нахмурился, явно не понимая, чего от него ждут. «А что вы на меня все так смотрите? Так, вот с этим прекрасным человеком вообще все в порядке, полет нормальный вне зависимости от...» «То есть вы подразумеваете, что сумрак среди прочего не только делает вас сильнее, но и искажает сознание с восприятием?» Повернулся к нам с Василисой Атаманов. «Именно так, я еще Максу всякой херни наговорила», болезненно сморщившейся Василисе, похоже, было стыдно. «И надо же, свою отповедь про или бери меня с собой, перестав оберегать, или расстаемся», она довольно точно охарактеризовала. «Вот прямо мое уважение, хотя и я в тот момент как дурак себя повел. Вы нам лучше другое скажите, если вы знали, что там может быть ловушка». Василиса озвучила то, что только что хотел спросить я. «Тогда кто, по вашему мнению, эту ловушку организовал?» «Я могу ответить только в границе своего уровня допуска». «То есть никак?» — с заметной злостью усмехнулась Василиса. «Нет, не никак», — покачал головой Атаманов. «Непосредственно заманивший вас в ловушку демон, Хьюго Худал, его уже идентифицировали. Гражданин Аргентины с немецкими корнями, ни в какой связи с семьей и окружением американского диктатора до этого момента не замеченный. Пока мы составляли отчет, линзы амнифона у Атаманова периодически поблескивали, новую и связанную с событиями информацию в дополненной реальности он получал в реальном времени, сразу же после ее появления. Лично у меня пока есть три рабочие версии. Это держа в уме, что ловушку готовили не лично для вас, а для группы ковенантов, отправившихся на выручку важной персоны. Первая версия – действовала организованная группа во главе с самим североамериканским диктатором, где он сознательно использовал свою внучку как наживку. Вторая версия – это дело рук организованной группы, частично состоящей из окружения или даже семьи диктатора. Третья – ловушку, к которой можно приплести диктатора как виновника вашей планировавшейся гибели или пленения, готовила организованная группа, близкая к высшему руководству Ковенанта. Какая-то из этих версий обязательно верная или близка к истине, потому что на любых других уровнях подобное просто невозможно организовать, компетенции и возможностей не хватит. Кроме того, ни одна из версий не исключает прямого участия североамериканского диктатора, потому что даже в третьем случае ему могли быть даны гарантии сохранения жизни Ливи, вы ведь ее поодаль от места жертвоприношения нашли, а якобы компрометация диктатора может быть использована как часть оправдательной стратегии по замыливанию истинного интереса. Вот вам ответ в границе моего уровня допуска. Подробнее можете спросить у господина президента при следующей встрече. Либо же вы, Василиса, можете обратиться за консультацией к отцу, посмотрел Атаманов на девушку. Простите мою резкость, я просто несколько на взводе. Ничего себе, она и прощения просить умеет, без претензий, кивнул Атаманов. После этого летели в молчании, обдумывая услышанное. Гера в медикаментозном сне, Василису наблюдали медики, меня накрыло отходником, ушан с Алисой после озвученных Атамановым версий тихие и задумчивы. Да вообще все в самолете были тихие и задумчивы, кроме Барби, он ходил по салону, белозубо улыбался и не отказывался от предложенных стюардессой напитков и закусок. Она, кстати, похоже, не поняла, что мы несовершеннолетние. Совсем скоро Барби неплохо так наколдырился халявным алкоголем и принялся распевать песни, аж успокаивать пришлось. После посадки в гостиницах с веселым Барби попрощались, расчувствовавшись, он лез к нам обниматься с требованиями пообещать как-нибудь повторить. Раздухарившегося избранника Аполлона увез темный микроавтобус, у второй римской группы базы неподалеку от нашей. Александру Иль, Джейн сразу от самолета забрали на санитарном вертолете, девушка не проснулась, когда ее выносили. На этом же вертолете улетели Василиса с Герой. Его тоже на носилках вынесли, а вот Василиса шла сама. Хотя если вспоминать встречу с демоном, приложила ее более серьезно. Обычному человеку в подобной ситуации такого полета бы за глаза откланяться из этого мира хватило. Вот только билась в стену Василиса еще в тот момент, когда мы были в сумраке. Гера же упал в пол с высоты потолка уже после смерти демона, потому и пострадал на лицо гораздо сильнее, вокруг глаз уже припухлости, сломанный нос заметно распух. Василиса же просто непривычно бледная и как будто сильно утомленная на вид. Когда вертолет с красным крестом поднялся в воздух, в сопровождении Атаманова мы вместе с Ушаном и Алисой поехали в Бельведер. Здесь нас встречала Анна, крепкими объятиями и дружественными, а кому и горячи дружественными поцелуями. Ваня с Яриком тоже радости не скрывали, обнимали и хлопали по спине. Чтобы не давать повода для ночной беседы с психологом, я поулыбался немного, после сослался на сильную усталость и направился к себе. Почти сразу заглянула Анна, сказала, что завтра утром у нас у всех медицинское обследование и мне перед этим хорошо бы выспаться. Намек я понял, никаких близких контактов до того момента, как меня просветит на предмет остаточных после сумрака эффектов. Пообещал, что вот прямо сейчас ложусь спать, прямо глаза слипаются, получил еще порцию крепких объятий и горячий поцелуй. Когда Анна ушла, долго лежал на кровати поверх одеяла, глядя в потолок. Я соврал, знал, что не заснуть будет, слишком уж много всего случилось, осмыслить нужно. Несколько часов валялся на кровати, потом попил чаю, посидел, почитал, видя буквы и складывая слова, но часто ускользая мыслями обратно в Мюррен и даже не понимая смысл прочитанного. Отвлек меня от такого плавающего состояния негромкий стук. Глянул на часы, 2:30, кого в такое время принесло. Открыл, удивился, в комнату даже не дожидаясь приглашения проскользнула Василиса. Правая рука на перевязи в ортопедическом бандаже, под глазами и на скуле желтизна с синевой. Просто синяки, ничего не раздулось до состояния фиолетовых фингалов, как у Геры. Одета Василиса как обычно, короткие джинсовые шортики, белые кроссовки, безразмерная толстовка. Правда, после недавних приключений в Мюррене такой ее обыденный наряд выглядит непривычно. Особенно вспомнить если, как она недавно лежала на спине, широко раскинув ноги и держа винтовку пистолетным хватом по гоблинам стреляла. Уже совершенно нереальными событиями кажется, как будто не с нами было. «Спишь?» – поинтересовалась Василиса. Говорит негромко, но голос уже в порядке, не такой болезненный, как в самолете. «Сплю, как видишь». Отличный ответ, отличный вопрос. «Да я так, беседу же надо с чего-то начинать». «Беседу по поводу?» – Василиса не ответила. Прошла по номеру, беззастенчиво осматриваясь. «Какой у тебя здесь порядок?» «Неожиданно?» «Ну да, почему-то думала, что бардак, бывает». «Так зачем пришла?» «Эф-эф, какой-то ты невежливый», фыркнула Василиса. «Анна Николаевна не дала?» «Слушай, ты сейчас вылетишь в коридор, у тебя 15 секунд, чтобы исправить впечатление и убедить меня этого не делать». Девушка внешне никак не отреагировала на мои слова, прошла чуть дальше, залезла в кресло с ногами. Немного неловко, одной здоровой рукой, натянула толстовку на голые коленки. 13, 12, 11, я не шутил, считал про себя. Василиса смотрела на меня и загадочно улыбалась. 5, 4, 3, беззвучно я уже заканчивал счет. Ну прости, прости, бес попутал, постучала себе пальцами по губам Василиса. Вырвалась сама не знаю как, вот такое я говно. Похоже, судя по ее легкой интонации сейчас, нарядилась в коричневое на детском утреннике. Это их семейная шутка, часто упоминаемая в узком кругу. «Максим, а почему ты своему другу Гере про огненный танто из ножен не рассказал?» Неожиданный вопрос, не в том плане, что про огненный меч, а неожиданно почему именно Гере не сказал, а не Атаманову, например. «С какой целью интересуешься?» «Максим, я вопрос задала». «Я тоже, я первая спросила». «Слушай, я же не спрашиваю, почему ты еще не доложил боссу о том, как именно демона прибил?» Помолчали немного. Василиса явно догадывается, на уровне не видела, но точно знаю, что убил демона я именно огненным мечом. «Кстати, ты собираешься об этом вообще говорить?» Нарушая паузу, поинтересовалась Василиса как ни в чем не бывало. «Вообще да, думаю, кому именно, и кому надумал, пока не решил, ясно. Так что с твоим друганом, просто не могу понять, ему-то почему не сказал, не показал, для тебя это не очевидно?» «Нет, Максим, не мучай бедную глупенькую девушку, я правда-правда не врубаюсь. Если я не показал ему и не рассказал, это значит, что я ему до такой степени не доверяю. Это же очевидно». «Хм», протянула удивленная Василиса. Похоже, для нее не очевидно. И следующие ее слова дали понять, почему. «Макс, а вот брат-брат-братишка, никому в обиду не дам, все другие виноваты кроме он, вот это вот все, ты же за него впрягался как за себя, я по-другому говорил». «Не суть, но ты же грудью встал за обосранца, я тебя в последний раз предупреждаю, что будешь вести себя в подобном стиле, вылетишь в коридор. Ну прости мою невоспитанность. Так почему ты Герасиму не доверяешь? Я реально не понимаю». Подумал немного, что отвечать и как, даже подбородок потер в задумчивости. «Хорошо помню, как демон сказал, что Василиса будет хорошей игрушкой, а вот Гере придется выбирать, или служить, или умереть. Морриган, как богиня, тоже недалеко от границ тьмы стоит, но насчет Василисы как ее избранницы никаких планов подчинения демон не строил. Это, все-таки, как-то расширяет порог доверия. Потому что я мало понимаю суть сложившейся вокруг нас ситуации и не хочу бездумно рассказывать всем и каждому о своих секретах. Хм, а что конкретно ты не понимаешь? Тебя кто убедил, что нахождение в одной команде с герой – это хорошая идея? Никто. Дверь там, до свидания. Некоторое время в комнате стояло молчание. Я смотрел на Василису, а она сидела не двигаясь, глядя в пол, закусив губу и обхватив колени. Ладно, ладно. Отец, взгляд Василиса так и не подняла. Вот это неожиданно, ситуация прямо новыми красками заиграла. Я уверенно полагал, что это была ее мать, поэтому и не хотел рассказывать Анне про ставший мне доступным в сумраке огненный меч. Но сказанное сейчас Василисой просто в корне меняет дело. Аргументы какие были? Месть – это блюдо, которое подают холодным. В общем и целом, слов больше, но смысл ты верно уловил. Скажи, а отец тебя вообще как? Любит, да черт его знает, пожала плечами девушка, по-прежнему глядя в пол. Вот поэтому мне и не очень нравится происходящее. Так почему ты своему другану не доверяешь? Подняла она наконец взгляд. Потому что он нас бросил за забором. Тем не менее, ты взял его в команду. Ах вот оно что, я об этой стороне вопроса как-то и не подумал даже. Против своей воли. Что, я был против того, чтобы Гера был в нашей группе. И сразу же, во время первой нашей встречи сказал об этом куратору Анне Николаевне Полубояриновой и тренеру-командиру Анатолию Германовичу Атаманову. Подожди, подожди, но ведь ты так рьяно за своего обосранца впрягался, Васимыть. Ну прости, Максим, ну не ругайся, что выросло то выросло, я себя не контролирую. Накажи меня, если хочешь, не хочу. То есть получается, что за Герасима после его звонка Брагину ты тоже без желания впрягался? Да, если будет возможность, я бы хотел видеть его в другой группе. Но сейчас стараюсь не разрушать общекомандную атмосферу. Какой ты рациональный. Ты и меня сплавишь, если нужно будет. Ты собираешься меня предать, подставить, убить, отомстить? Взгляд Василиса не отвела, смотрела прямо и уверенно. Нет, вот тебе и ответ. Мой капитан послала мне воздушный поцелуй девушка левой, здоровой рукой. Не поясничай. А то что? Да ничего. Просто не поясничай. Может, я не поясничаю, а полна искренности настолько, что в душе преклоняюсь перед своим героем. Фото мое уже повесило над кроватью, под подушкой лежит, заламинированное. Зачем заламинированное? В ванную с собой беру, мило улыбнулась Василиса. Я же сказала, в душе преклоняюсь. Душ в ванной, где девочки обычно. Хм, ты может и слов-то таких не знаешь. Давай с простого. У тебя в деревне была ванная, знаешь, что это такое? Не, не знаю. Я летом в речке мылся, зимой в сугробе. Даже по головизору ванную не видел, по головизору я только мультики смотрел. Хентайные, вот таких слов у нас в деревне не знают. Пещерные вы люди в своем рыбсовхозе. Откуда в тебе столько яда? Ой, да как во всех, мне просто его никто не отсасывает. Злая ты баба, Вася. Впрочем, если б я был тянкой и меня звали Васей, я бы тоже этому факту сильно расстраивался. Василиса соскочила с кресла и почти бегом вышла из комнаты, хлопнув дверью. Обиделась, надо же, понимаю. Мне вот про Рыбинск тоже обидно было слышать, знала же, на что шла. Но фляга с перепадами настроения у нее, конечно, свистит пронзительно. Может, последствия употребления сразу двух доз симулятора? Хотя нет, она ведь и в норме так себя ведет загадочно. Глава 16. Едва завалился на кровать, снова раздался стук в дверь. Опять Василиса зашла, как ни в чем не бывало. Хотя нет, несмотря на загар на щеках заметен румянец, да и смотрит немного смущенно. Понимает, как нелепо выглядит со своей беготней туда-сюда. Я чего заходила-то? Ты помнишь, какие три свои версии босс нам озвучил? Ты про его оговорку про обезличенную команду ковенантов, подразумевающую умолчанием, что охота могла идти непосредственно на нас. А ты шаришь, мой капитан? Не обратив внимания на подначку, я кивнул. Василиса забралась обратно в кресло, снова натянув толстовку на коленки, как и не было выкинувшей ее из комнаты вспышки ярости. И что ты об этом думаешь? Чего только за полночи об этом не думал. А конкретнее, просто интересно, насколько твои мысли с моими пересекаются. Насколько знаю историю, В любой большой войне, чувствуя скорый перелом, участники в немалой степени начинают не только воевать с противником, а больше даже готовиться делить плоды победы. Иногда для этого меняют союзников или даже стороны, иным и вовсе удается сделать это не один раз. А бывает, что кто-то и вовсе может отказаться от результатов своей победы, чтобы не слишком усиливать союзников. Это когда такое было, Россия в Семилетней войне настигала Пруссии, но, чтобы оставить ее сильным буфером между собой и Англией с Францией, плодами победы не воспользовалась. Это ты к чему? Мне все больше кажется, что демонов и тьму воспринимают как что-то назойливое, искусственное и временное, как пробужденных садомитов в начале века, и угрозу миропорядку видят не столько в приближающейся тьме, для многих эфемерной, сколько в нас, простых подростках, которые вдруг с ноги готовы ворваться в число тех, кого нужно учитывать при любых раскладах, как отдельную сторону. Договаривай. Откуда я знаю, может, у тебя там записывающее устройство под одеждой. Передашь потом запись папе, ее смонтируют и дадут посмотреть, послушать кому надо. Давай уж ты сама озвучивай. То есть ты все же думаешь, что у меня под одеждой? Покачав головой, я вздохнул. Ладно, ладно, пожала плечами Василиса. В общем, ты тоже допускаешь, что нас могли сознательно отправить в Мюррен, зная, кто нас там ждет и зачем. Такую мысль, что нас, как первую в рейтинге команду, могли таким образом просто убрать или даже, скорее, разменять на что-то, я действительно допускал. Тем более президент нам вполне откровенно сказал, что политическая выгода стоит риска. Не как основная версия, конечно, но держу в уме. Откуда ты такой умный? Оттуда. Максим, я серьезно. Мне и мама, и сестра в уши льют постоянно, какой ты со всех сторон не по возрасту мудрый. Как бы и не очень верю, но сколько себя помню, со мной рядом профессора самых разных наук хороводы водят, пальцами мне показывают и сложные вещи растолковывают. Ты же вылез из какой-то деревни и тут же просто сходу, экспромтом выдаешь то, что мне по три раза объясняют. Как это вообще происходит? Про вылез из какой-то деревни слышать было неприятно, но в голосе и взгляде Василисы читалась неприкрытая обида. Поэтому, сдержав первый порыв ответить грубостью, потом с трудом не рассмеявшись, неожиданно даже для самого себя все же пустился в объяснение. 5 лет назад я остался один с полупарализованной бабушкой, а еще после переезда пошел в новую школу, где не все были вежливы и приветливы. Для того, чтобы реже получать по лицу кулаком и чаще получать школьные гранты, я упорился по истории, участвуя в олимпиадах. Ты удивишься, но в мире не происходит ничего принципиально нового, все это уже было еще в античности. Я тоже удивился, когда начал параллели проводить, ну а дальше все стандартно, тренировка ума ничуть не менее важна, чем тренировка мышц, нейронные связи тоже надо прокачивать. Это никак не объясняет, ты мое личное дело вообще смотрела, ну так, первую страницу, титульную, типа того. Когда мне было 13, мой дядька из тюрьмы вернулся, ну, не совсем из тюрьмы, но в общем вернулся. Год пожил, потом вечером поговорил со мной последним напутствием и умер. В кресло сел вечером, утром не встал, устал человек. Так вот, при оформлении погребения бабушку я сопровождал везде, ты помнишь, почти не ходячая. С тех пор понимаю, что даже если собеседник выглядит нормальным человеком и приветлив к тебе, это совсем не значит, что он обладает человечностью. Про прокачиваемые нейронные связи ты, полагаю, тоже не забыла. Так что, продолжая изучать историю, я закономерно пришел к выводу, что занимающиеся государственным управлением люди по своему цинизму могут дать огромную фору представителям похоронного бизнеса. Это, понимаешь, открытый внешний мир, если его рассматривать на разных уровнях, постоянно дает тебе информацию для анализа. Если же вокруг твоей золотой бочки или где ты там сидишь, водит хоровод профессора самых разных наук, то у тебя и параметр выявления причинно-следственных связей будет околонулевый. Думаю, что твоя сестра, продавая образ говорящих сисек, самостоятельно на практике узнала о реальном мире не меньше, чем некоторые из твоих ученых-докторов. При гораздо большей глубине знаний у них, конечно же. Во время столь длинного объяснения 2 раза еле-еле сдержался, чтобы не пошутить жестко над хороводом. Стоило большого труда, не догадывался бы, что Василиса, пересилив себя, сюда по делу вернулась, не удержался бы. Так ты просто хотела мне об этом сказать, или что-то конкретно предложить? Конечно, просто. Какие у меня, простой глупенькой девочки, могут быть предложения к такому важному герою, как ты?» Подмигнув, Василиса пожала плечами с многозначительным выражением на лице, направилась к выходу. «Стой!» «Стою!» Встала она у двери, держась за ручку. «Тебе некоторые сложные вещи только сегодня объяснили, пока ты была в больнице», закусив губу, подумав немного, Василиса все же кивнула и вышла. «Ну ладно, в этот раз хоть не со скандалом. Я на кровать уже не вернулся, а за стол сел, обхватив голову руками. У нее отец, директор МГБ, и мне явно только что сделали предложение. Об этом надо думать, а думать уже тяжело, голова гудит, я просто не умею сразу столько всего обрабатывать. До утра так и не заснул. Тренировки не было, нас сразу повели на медосмотр в приехавшие незадолго до рассвета медицинские лаборатории, аж целая колонна грузовиков. Целый день нас смотрели, просвечивали, заставляли бегать и прыгать, брали кровь и не только, потом снова смотрели, просвечивали, вновь брали кровь и не только. Геры не было, он еще в больнице, зато к нам привезли заметно похмельного Барби, сразу же пожаловавшегося, что ночь его продержали в отдельном здании в карантине. «Как собаку в будке», — доверительно сообщил он нам и сразу попытался подкатить к Алисе. Только ближе к вечеру испытание медицинским осмотром закончилось, и всю команду, вместе с Барби, собрали в зале, где нас ждали босс с куратором. Как я понял, видеоотчет нашего рейда в сумрак уже разошился по всему Ковентанту, и сейчас нас пригласили его посмотреть, на свежую голову проанализировав операцию. Атаманов включил воспроизведение, периодически ставя на паузу и комментируя события или наши действия. Когда мы втроем вошли в отель, отдельно было упомянуто отсутствие у нас в моменте ума и сообразительности в связи с тем, как именно мы вошли. На панораме жертвоприношения картинка остановилась. Я почти сразу взгляд отвел, видел уже, тем более что все довольно реалистично, отличие от увиденного в реальности незаметно. Потом последовал короткий разговор с демоном, и перемоткой событий картинка скакнула уже на улицу, когда мы покинули здание. Весь Ковентант сейчас интересует вопрос, что же произошло в эти секунды, прокомментировала Анна, коротко глянув на меня. Отвечать я не стал, и босс с куратором сделали вид, что это не было вопросом. Атаманов докрутил воспроизведение до конца, выключил. Территория, побывавшая в сумраке, сейчас огорожена, все темные твари уничтожены. По предварительной информации их около 300. Кроме младших бестий, названных в классификации гоблинами, в это число входит десяток гарпий, несколько виверн, а также существа, классифицируемые как хобгоблины. Они выше и сильнее обычных гоблинов, на небольшом удалении из можно принять за людей. Мы их не видели. В этом вам повезло. Они все собрались внизу в долине, в Гиммельвальде, где готовилось еще одно жертвоприношение. Для чего, основной версии пока нет. Может укрепить или расширить сумрачную зону, может для создания постоянного портала между мирами, может просто вызвать еще группу тварей. Важно, что прорыв происходил совершенно не так, это было описано в видении пророчества. Вы сделали огромную и важную работу, исходя из полученного бесценного опыта будут планироваться другие операции по работе с новыми сумрачными зонами. Их больше не появилось, пока нет. Согласно видению пророчества, прорывы, ожидаемые, привязаны к фазам луны. Полнолуние в следующие выходные, 7-8 мая, новолуние через 3 недели, 21-го. Завтра в 9 утра у вас пресс-конференция, в чуть более расширенном составе, чем планировалось в президентском дворце. После нее у вас 2 выходных, сможете слетать домой, навестить родных и близких. Потом закрываемся на базе в режиме усиленных тренировок, уже с учетом новой информации по сумраку и скрывающимся в нем тварям. На сегодня все. В столовой уже накрыт ужин, желательно к его окончанию решить, будете ли вы завтра после пресс-конференции уезжать домой. Первой встала Алиса, двинувшись к выходу, за ней потянулись остальные. Я тоже встал, но делая вид, что выхожу, подзадержался, как и Василиса. Когда все остальные покинули кабинет, она ускорилась и, перекрыв мне дорогу, закрывая дверь, прислонилась к ней спиной. «Максим, тебе же есть что сказать нашим командирам?» «Да», — кивнул я, глянув на Анну с Атамановым. «Просто не хотел делать это при всех». «Согласна, при всех свой танто из ножен доставать дурной тон», — глубокомысленно кивнула Василиса. «Вот стоит только подумать, что вроде нормальная девушка, так сразу напоминает, что это не так. Во время посвящения я стал обладателем существующего только в сумерках артефакта огненного меча. Когда отходил в сторону в самом начале, проверял, работает ли он. Демона я убил именно этим оружием, случайно застав врасплох. Атаманов с Анной никакого удивления не высказали, похоже, оба уверенно об этом обо всем догадывались. «Почему ты говоришь о своем мече только сейчас?» – дежурно спросила Анна. «Потому что я изначально не хотел, чтобы о нем знало много людей. К тому же не был уверен, что в сумраке он проявится. Теперь у меня вопрос. Правильно я полагаю, что проход для сумрака был открыт отсюда, а не извне?» «Уверенно утверждать невозможно, но судя по всему, да. То есть в первую очередь нам противостоит не просто надвигающаяся откуда-то непонятно откуда тьма с легионами демонов, но и ее адепты здесь, именно так. Ну что сказать, нерадостные вести. После босс с куратором коротко расспросили меня о мече и об обстоятельствах убийства демона, пообещав, хотя я этого даже попросить не успел, что информация дальше них пока не пойдет. Василиса слушала внимательно, не встревала. Ей пару часов назад, вместе со всем нашим оружием, которое мы оставили или потеряли, привезли обратно лук, с которым она проходила посвящение. Стрелы из него летели усиленные, так что девушка явно рада, что не придется проверять в критический момент, обладает ли такой способностью в сумраке другой лук. После довольно короткой, но весьма содержательной беседы мы с ней отправились к остальным на ужин. Геру из больницы так и не привезли, а вот Барби увезли, и хорошо. Он, конечно, клевый чувак, но за сегодня у меня уже передозировка общения с ним. Садясь за стол, я почему-то думал, что после зрелища с жертвоприношением никому кусок в горло не полезет, но ничего подобного. Сохраняли молчание только мы с Василисой, остальные вели себя как ни в чем не бывало. Для них, в принципе, картинка не отличается от сюжетов сериалов и фильмов ужасов, просто не воспринимается реальной, как нам, видевшим эту гору мертвых тел вживую. Ночью получилось поспать, хотя всего часов 6, и вечером, и утром одолевали самые разные мысли, но после утренней тренировки стало полегче. Геры с нами так и не было, до сих пор в больнице. После завтрака Анна собрала всех в своем кабинете для инструктажа. Пресс-конференция будет проходить в формате коллективного интервью, ее будет вести Урсула Ингерман. Она далеко не последний человек в Ковенанте, с недавнего времени заведует всей медийной частью. На русском говорит отлично, последние несколько лет, до повышения, работала в основном на российском направлении. Вчера утром, по решению совета, главного управляющего органа Ковенанта, в мировые новости пустили информацию о готовящемся вторжении. «Вы теперь известные люди», – посмотрела на нас с Василисой Анна. Также Урсула вчера согласовала увеличение количества журналистов, их будет около полусотни. Вопросы, в основном все те же, к которым мы готовились перед приемом в президентском дворце. Некоторые вопросы могут быть неожиданными, но ничего сразу в эфир без согласования с медиа-отделом не пойдет. Ажиотаж вокруг успеха вашего рейда только раскручивается, и Урсула очень просит картинку с вами, говорит, что нужна еще вчера. Все неудобные моменты будут вырезаны, почти все присутствующие на мероприятии, проверенные кадры, лишнего не напишут и в эфир не пустят. Почти все, счел я нужным уточнить. Да, там будет пару персонажей с глупыми вопросами. Но Урсула обещает, что это специально отобранные люди, над ними интеллектуально надругаться даже школьник сможет. Ах да, вы же тоже школьники, простите, улыбнулась Анна. Похоже, после нашего недавнего триумфа у нее прекрасное настроение. Этой Урсуле вообще можно доверять? На всякий случай поинтересовался я. Да, я с ней работаю не первый год. Она любовница господина Брагина, потому и в России последние несколько лет плотно шуршала, вдруг фыркнула Василиса. А он недавно пяткой в грудь себя бил, что с нами до конца, потому что не хочет в Кабо-Верде на пальму. Ты откуда эту ерунду взяла? Удивленно посмотрела на дочь Анна. Это ж всему столичному полусвету известно. Когда это ты успела в столичный полусвет войти? В замочную скважину подсмотрела чуть-чуть. Дежурно улыбнулась Василиса. Тебе в этом полусвете лапши на уши навешали. Никакой любовницей Брагина Ингерман не является. Я хорошо знаю и Урсулу, и Брагина с его женой. Так что в следующий раз, прежде чем сказать что-нибудь умное, подумай, умное ли это. Ну слухи так слухи, легко пожала плечами Василиса. Так, готовы? Да, тогда отлично, переодевайтесь. Анну, было видно, перспектива стать мировой звездой заметно обрадовала. По боссу непонятно, но лицом светить он явно не собирается, его прямое участие в мероприятии не запланировано. Одежда нам предполагалась, космическая униформа Ковенанта, что хорошо, в парадной форме было бы тяжелее. Пресс-конференция должна была состояться в большом зале дворца, и нас здесь уже ждали. Судя по гомону собравшихся, когда мы вошли, ждали уже давно. Журналисты сидели на расставленных полукругом стульях, многие стоят вдоль стен среди колонн. Мы зашли на небольшой, под мероприятие собранный помост, расселись на стоящие в ряд низкие и не очень удобные белые кресла. Меня посадили в центре, справа Василису. Слева велением администратора мероприятия должен был сесть Ушин, но его ненавязчиво оттеснила Алиса, наткнувшись на недоуменный взгляд. Впрочем, Виталик спорить не стал, сел чуть подальше. После него стоял пустой стул для Геры, Анна села еще дальше слева, последней в ряду. Барби не позвали. С одной стороны, правильно, выглядит избранник Аполлона на все 100 только когда молчит, с другой стороны с ним явно веселее было бы. Так что даже не знаю, радует меня его отсутствие или печалит. Вот что Геры нет, хорошо, можно не опасаться разных провокационных вопросов. Справа от меня, через Василису, за невысоким под стать креслом столиком расположилась модератор дискуссии, симпатичная дама в слегка неместном, на мой взгляд, ярком лазурном пиджаке. Добрый день, друзья, здравствуйте. Приветствую всех вас на специальной пресс-конференции Ковенанта, которую мы проведем в смешанном формате интервью и беседы. Сегодня с нами группа Максима Суворова. Пока ведущая представляла нашу команду, я рассматривал гостей. Целая толпа, непривычно. Мелькали лица, но на первом плане все же таблички с написанным от руки или напечатанными названиями редакции и информагентств. Никакой дополненной реальности, никаких трансляций в прямом времени, омнифоны на выходе отбирали и деактивировали, да и в зале глушилки стоят. Кто попытается утаить, сразу в тюречку поедет, как просветила всех Василиса, пока сюда шли. И с вами я, ведущая и модератор встречи Урсула Ингерман. Итак, прежде чем я передам слово коллегам, хочу со своей стороны задать вопрос лидеру группы. Максим, вчера с самого утра у многих возникло такое ощущение, что мир либо уже сошел с ума, либо сходит. После недавнего события, назовем это так, планета просто замерла в ожидании. Все конфликты приостановлены, мировая экономика на паузе, все люди буквально замерли в недоумении, что будет завтра. Шок, но, как мы параллельно узнали, наши правительства к отражению угрозы готовились, вот только обстоятельства складываются так, что основная тяжесть ноши по защите планеты выпадает на вас, избранную группу подростков, буквально еще вчера обычных школьников. Вы теперь единственная надежда человечества, и у меня лично к вам вопрос, как вы справляетесь? В списке вопросов, которые нам выдавали перед встречей в президентском дворце, такого не было, и вот как на это отвечать, пока как видите. 5 минут, полет нормальный. Ну а что ей еще сказать? Возникла некоторая пауза, Урсула смотрела на меня выжидающе, постепенно понимая, что продолжения не будет. Наших героев за обликой сопутствующий антураж кое-кто уже называет спартанцами. И вот сейчас мы стали свидетелями того, что лидеру группы, как никому другому свойственная спартанцам лаконичность, ничуть не смутилась неловкой паузой Урсула, широко и неискренне улыбнувшись. Алиса вдруг взяла меня за лежащую на подлокотнике руку, используя как дополнительный упор, и наклонилась чуть-чуть, каблуками толкнув свое кресло вперед, чтобы лучше видеть модератора беседы. «Урсула, если вы хотите услышать более подробный ответ, четче формулируйте вопрос». «Спасибо», совершенно зеркально широко и неискренне улыбнувшись, Алиса откинулась обратно на спинку кресла. Причем руку с моего запястья как будто случайно убрать забыла. «Ребят, шутки, это хорошо, но мы, как бы это странно ни звучало, сейчас в более уязвимом положении. У вас есть привилегия действовать, мы же вынуждены просто наблюдать и надеяться. Поэтому честно скажу, нам всем действительно хотелось бы услышать более подробный ответ». Урсула говорила искренне и эмоционально, прямо руки к груди прижимая, демонстрируя всю полноту чувств. Вдруг захотелось встать и, прервав пресс-конференцию, увести команду. Выглядело бы не очень, поэтому чуть подумав, я импульс сдержал, в немалой степени этому поспособствовало то, что Алиса по-прежнему держала меня за руку. Как будто удержала, ощущение ее холодной ладони погасило импульс. «Урсула, фраза про полет нормальный не была шуткой. Я вам процитировал слова Юрия Гагарина, сказанные во время первого полета в неизвестность космоса. Мы это в школе совсем недавно обсуждали, на уроке в честь Дня космонавтики. Иначе говоря, если расшифровывать мною сказанное, мы, как и весь остальной мир, поставлены перед фактом грядущих потрясений. И оказавшись в неожиданных для себя условиях, не понимая, что нас ждет впереди, просто стараемся хорошо делать свою работу. Максим, но, делаем свою работу, как и все те, повысил я голос, не дав себя перебить, кто занимается обеспечивающим жизнедеятельность трудом. Не думаю, что фельдшеры на скорой помощи или механизаторы в полях сейчас так озабочены судьбой мира, что бросили все и смотрят в небо в ожидании. Так что про замерший на паузе мир, это с вашей стороны некоторое преувеличение, на мой взгляд. Вот если молока утром в магазин не привезут, тогда можно будет говорить о приостановке жизни на Земле. Это мой взгляд обычного школьника, а озвучивать я его не стал, потому что мне это кажется очевидным. Благодарю за столь подробную точку зрения, ничуть не смущаясь улыбнулась мне Урсула. Теперь я передаю слово коллегам, и первый вопрос задает. Все собравшиеся журналисты, как по команде, приподняли таблички с названиями. Краем глаза я увидел, как на меня с легкой укоризной смотрит Анна. Глянул коротко, пожал плечами, не знаю, что на меня нашло. Вроде бы она говорит, что Урсулу давно знает, а вот у меня, как и у Алисы, кстати, к ней сразу предубеждение. Давайте с самого центра начнем. Между тем высматривала модератор журналистов в зале. Агентство «Евразия сегодня», будьте добры. Здравствуйте, меня зовут Александр Горбачев, главный редактор европейской редакции. Максим, спасибо вам за ответ, очень приятно было слышать подобное взвешенное мнение. У меня же вопрос к куратору команды Анне Полубояриновой. Заминка первого блина комом постепенно как-то забылась, замылилась. Теперь посыпались согласованные заранее вопросы. Беседа вошла в спокойную колею, звучали шутки, все было довольно спокойно и дружелюбно. Хорошо, что не поддался импульсу и не вывел команду из зала. Правда, после полученной отповеди как-то так получилось, что именно мне вопросов почти и не задавали. Если остальным, навскидку, досталось уже по 4-5 вопросов каждому, то мне всего 2, причем простых до невозможности, так что ограничился односложными ответами. Похоже, обиделась Урсула. Как бы ни пришлось пожалеть об этом, четвертая власть – инструмент влияния на умы серьезный, особенно если близка к совету Ковенанта. Давайте теперь дадим слово североамериканским коллегам. Вот девушка справа. Да-да, вы. А я вас помню. Джуди Грэм, независимый корреспондент. Так, когда услышал независимый корреспондент, сразу понял, что что-то будет. Нам в школе на уроках обществознания еще в 7 классе объясняли, что понятие «независимый» в отношении журналистики – это оксюморон. Ну а когда микрофон взяла безразмерная чернокожая женщина с коротким ежиком крашеных в желтый блонд волос, тем более понял, дело пахнет керосином. Единственным сюрпризом оказалось, что заговорила Джуди на идеальном русском совсем без акцента, в остальном ожидания не обманули. Здравствуйте, вопрос к Максиму Суворову. Со вчерашнего дня мы все не раз посмотрели на ваш так называемый подвиг. Скажите, почему вы сначала не попробовали мирно договориться ни с убитой вами биогенерной персоной, ни с группой темнокожих человекоподобных созданий? Ведь теперь получается, что в первом контакте с внеземным разумом из-за вас теперь именно человечество агрессор. Темнокожие человекоподобные создания – это гоблины, к гадалке не ходи. А вот биогенерная персона – это или гарпия, или демон, здесь не очевидно. Неожиданные определения, честно сказать, я оказался совершенно не готов к такой оценке событий. Впрочем, судя по спокойствию Анны, это и есть один из обещанных персонажей, над которыми интеллектуально надругаться даже школьник сможет. В ходе прошедших 1,5 часов уже было таких несколько, но доставались не мне. И, надо сказать, у остальных как-то попроще подачи были. Джуди, я не уверен, что мы говорим об одном и том же событии. Покажите, пожалуйста, что именно вы видели. Может быть, ваши источники вводят вас в заблуждение. Некоторая пауза потребовалась для того, чтобы Джуди принесли амнифон, после чего вывели на большой экран сохраненные ею видеоролики, из которых она черпала информацию. Сгенерированные записи события и репортажи с мест уже пустили в мировой эфир. Вот только сейчас мы все вместе смотрели не официальные видео, а популярный ролик, монтированный сразу из нескольких записей. Нарезка видео, неожиданно, оказалась с Василисой, где она в боевой экипировке на стрельбище с винтовкой класс показывала. Незнакомое стрельбище, не наше, видимо, еще до первого погружения в сумрак снимали. Впрочем, деталей местности видно совсем мало, потому что основной акцент изображения был сделан на ее ягодицах, с замедлением качающегося движения после тяжелой отдачи во время выстрела. Видеоролик под бодрую музыку длился всего 15 секунд, и момент выстрела по гарпии, из видеоотсчета из сумрака, занимал всего несколько последних. Кроме того, гарпия в нем была изображена не полностью, разлетались перья, улетала в сторону рука-крыло, вот только нижним краем изображения обрезано до середины, так что не видно, что бестия на бесчувственной девушке сидит. Ролик уже воспроизводился на повторе, и вновь все наблюдали ягодицы и бедра стреляющей Василисы. Нет, ну так-то интересное зрелище, согласен. Вот только несмотря на короткую длительность и общий бесшабашный тон складывалось общее впечатление, что Василиса как будто в лице гарпии конкурентку отстреливает. Или это у меня уже паранойя на фоне вчерашних ночных измышлений, или это просто высший пилотаж пропаганды. Вторым роликом, из которого Джуди черпала информацию, оказалось смонтированное под бодрую музыку видео Лики Абос, где на смотровой площадке мы схлестнулись с едва не заставшей нас врасплох стаей гоблинов. Причем момента, когда бестии кинулись в атаку, в ролике не было. Отсутствовали и кадры с отбивающимся от когтей и клыков Геры. Одно лишь нагромождение моих движений по уничтожению гоблинов, смонтированное в формате кошмар эпилептика, да Василиса разок мелькнула. Как раз в тот самый момент, когда она лежа на спине винтовку между ног пистолетным хватом держала. Смотрелось, кстати, интересно. Подобное приближение картинки я первый раз вижу. До этого видеоотчеты мы просматривали в изометрическом виде, именно что отчетном формате. Сейчас же просто как в реальности изображение, вид от третьего лица таков, словно за мной дрон с камерой летал. Начинаю подозревать, что у нас в боевых костюмах что-то вроде блока памяти с захватом движений, потому что даже я, участник событий, созданный нейросетевым интеллектом, кадры словно реальную запись событий смотрю. Кстати, на этом все, больше никаких записей смотреть не предполагалось. Джуди, то есть вы сформировали свое мнение на основе двух коротких видео с развлекательных ресурсов. Максим, у вас есть ответ на мой вопрос по существу? На короткий миг у меня едва забрало не упало, пришлось даже глаза прикрыть. В условиях, когда хороший чапалах запрещен как аргумент, агрессивный тупой дурак имеет неплохие шансы с блеском выиграть спор у обычного человека. Алиса в этот момент ощутимо сжала мое запястье, так что я почувствовал успокаивающий холодок. Потом она вдруг перехватила мою руку, так что наши пальцы сцепились, у нее неожиданно оказалась ледяная, но приятная по ощущению ладонь. Да, у меня есть ответ по существу. Для этого нам с вами нужно просмотреть официальную запись события, начиная с момента первого контакта. Анна Николаевна, вы можете организовать, то есть у вас нет ответа на мой вопрос, уже довольно громко, причем с заметно истеричными нотками воскликнула Джуди. Пока Урсула успокаивала независимого, полагаю независимого от ума, корреспондента, Анна все сделала. Совсем скоро мы увидели самый первый контакт, когда две виверны атаковали конвертоплан. Джуди возмутилась, сказав, что это к делу не относится, летающие бестии животные, а не гуманоиды, и мы с таким же успехом могли ей нападение акул на человека показать. В чем-то права, кстати. Анна после включила воспроизведение дальше, с того самого момента, как из тумана появилась первая увиденная нами гарпия. Джуди, смотрите, вот полностью, в деталях, первый наш контакт с внеземным разумом, показал я на экран, где появился стоп-кадр твари в полном изображении. Существо, опознанное нами как мифологическое бестия тип гарпия, сидит на жертве, идентифицированной нами как находящаяся без сознания и тяжело травмированная белая девушка возрастом до 20 лет. В момент, когда мы увидели гарпию, бестия пыталась девушку перемещать, чему мы воспрепятствовали. Сразу же после этого, Анна Николаевна, можете еще чуть вперед, да-да, именно этот момент. После перемотки на большом экране появилась вторая, тяжело летящая гарпия с темнокожим парнем в когтях. В молчании все присутствующие наблюдали, как гарпия отпускает жертву и замирает в воздухе с расправленными крыльями, готовясь к атаке. Вот, кстати, здесь гарпия выглядит довольно далеко от реальности. При всей схожести внешности, похоже, с убитых копировали, дополняя отчет, Именно движения гарпии на сохранившийся в памяти образ слабо похожи. Подозрения о том, что у нас в экипировке были датчики с памятью движений, у меня только укрепились. Надеюсь, данные не ушли дальше Атаманова, который первый их обрабатывал, ведь тогда расшифровать мое убийство демона, тот факт, что я меч не из-за спины достал, становится довольно просто. Как вы видите, Джуди, в агрессии не мы были первыми. Более того, мы столкнулись с существами, нападавших на нас без предупреждения и каких-либо внятных мотивов, кроме как жажды убивать. Анна Николаевна, дайте на экран гоблинов, пожалуйста. В этот раз на экране появилась запись первых секунд нашей встречи с подкрадывающимися гоблинами, когда они, увидев, что их заметили, сразу бросились в атаку, повалив Геру и едва не вцепившись когтями в Василису. Тем не менее, вы должны были предпринять хотя бы какую-то попытку дипломатии. Вы понимаете, что в ваших руках будущее мира, которому вы навязали большую войну. Мне бы сейчас очень хотелось держать в моих руках стул, чтобы была возможность с размаха всечь им по этой наглой роже. Нет, я понимаю, что показательная тупость запланированная, но даже с этим пониманием подгорает у меня ничуть не меньше. Тем более, что сама независимый корреспондент, похоже, говорит всерьез, это ее объективная реальность, где она права. Джуди, я готов пригласить вас в группу на ликвидацию следующего прорыва. Вы хотите меня убить? Все уже знают, что мгла губительна для нормальных людей. Это ты-то нормальная? Вдруг негромко прошипела Василиса. Джуди, после того, как купол был разрушен и сумрак ушел, в зоне прорыва остались самые разные существа, в том числе и темнокожие человекоподобные эгоблины. У них в наличии навыки речи, так что у вас есть все шансы попробовать стать миротворцем, или как минимум выучить их язык и обсудить метафорического льва Ницше с его генеалогией морали. Ваше психологическое насилие недопустимо. Где вы видите психологическое насилие? Вообще не понял я претензий. Вы используете свою эрудицию для агрессирования. Алиса едва ощутимо сжала мне руку, будто бы почувствовав что-то. Да, после последних слов Джуди у меня появилось стойкое желание использовать для агрессирования что-то более весомое, что-то потяжелее эрудиции. Вот об этом вы можете поговорить с представителями внеземной цивилизации. Более того, я считаю, что вы просто обязаны это сделать. Вы же сейчас тратите время, занимаясь демагогией на основе увиденной в сети разной ерунды. Вы хотите, чтобы я погибла? Нет, это вы в первую очередь хотите пожертвовать нашими жизнями во имя собственной прихоти, прикрываясь якобы гуманизмом, который на деле раскрывается кровавым оскалом. Я просто показал вам ситуацию зеркально, это называется. Стрелочка поворачивается. Урсула, мне кажется, вы как модератор должны уже пресечь этот балаган, вдруг произнесла Василиса, показывая на искореженную возмущением Джуди. Я подам на вас в суд за оскорбление личности, пообещала нам представительница независимой журналистики и, грузно переваливаясь, направилась к выходу. В зале повис негромкий гомон. Урсула же с легкой гримаской, явно скрывая улыбку, развела руками, словно извиняясь. Простите, но слушать Джуди было познавательно, все же улыбнулась модератор беседы. Так, следующий вопрос. Давайте теперь вот справа, в самом углу. Да-да, информагентство «Зеркало». Ассистент с микрофоном двинулся вперед, но вдруг напоролся на шагнувшего вперед немаленького бородатого дядьку, который преградил ему путь и, пользуясь замешательством, забрал микрофон. Карел Антонов, портал Итака, представился нарушитель спокойствия. Прошу простить, у меня не вопрос, я коротко. Просто пользуясь случаем, ребят, хочу вам сказать спасибо за то, что не испугались и готовы идти вперед в неизвестность, защищая нас. Думаю, остальные присутствующие меня поддержат. Еще раз спасибо, вернул микрофон ассистенту Карел, возвращаясь не место. Раздалось несколько хлопков, после переросших в аплодисменты. Очень кстати вовремя пришлось, разрядила обстановку. Остановленный ассистент меж тем дошел до угла, где из-за колонны вышел высокий и полностью лысый мужчина. В прошлую нашу встречу он был чисто выбрит, сейчас же на лице короткие усы и бородка клинышком. Иван Радзянов, информагентство «Зеркало». В прошлую встречу он и представлен был по-иному, как Игорь Радзянко, специальный уполномоченный комитета по защите прав человека, но вроде не близнец. Похоже, что именно он был в допросной камере вместе с полковником Паниным. «Максим, у меня вопрос к вам», — вежливо улыбнулся Радзянов Радзянко. «Как многие в этом зале уже знают, В детстве, в возрасте 11 лет вы убили человека. Скажите, подобный опыт помогает вам в выполнении вашей непростой миссии? И если да, то каким образом? Глава 17. Ощущение, как будто в лицо снежком неожиданно прилетело. Я попытался сохранить невозмутимое выражение, но чувствовал, как дергается уголок губ, и сдержать нервный тик не получалось. Полусотня пар глаз в полнейшем недоумении смотрела на меня, и это тоже было весьма ощутимо. Спокойно, спокойно. Чуть повернув голову, столкнулся со взглядом Алисы. Смотрит молча, при этом отчетливо слышу ее тихий шепот. Кроме того, приятно холодит ощущение ее прикосновения, прямо умиротворяюще. Чуть дальше вижу Анну, выглядит ошарашенно и ненамного лучше, чем во время испытания, когда Василиса в круг богов первой вышла. Смотрит не на меня, а мимо, явно на Урсулу, с вопросом во взгляде.